Глава 18. Кассия. Короткий стук в дверь моей спальни едва не сбил с мысли. Я упрямее сосредоточилась на иллюзии в руках, зная, что почти закончила перепроверку. Еще буквально минуту. Стук повторился. «Я занята!» «Чем же?» — раздался приглушенный голос за дверью. «Кай!» Я была не в настроении. Голова болела из-за перенапряжения, в теле накопилась усталость от постоянных тренировок, уже наступила полночь, а так как я встала на рассвете, то давно валилась с ног. Раньше, после моего ухода в спальню, Кай ко мне не стучался. Устраивался в гостиной читать, над чем-то работать или спать. До круга оставалось всего несколько дней. И как бы я ни скрывала, сокращающееся время нервировало. «Что делаешь?» Кай громче повторил вопрос, недовольный затянувшейся паузой. Вероятно, из-за его внезапной настойчивости я не нашла ничего лучше, чем проявить не лучшую свою черту характера — тягу к сарказму. «Что-что? Порнуху смотрю!» Может, ответ его смутит, и он отправится куда пода? Я похолодела, когда ручка повернулась, и дверь начала открываться. Я заперла ее, точнее, всегда запирала. Неужели забыла? Я выпустила из рук все иллюзорные детали, позволив им исчезнуть, и торопливо пнула принесенный Ива кейс под кровать. Благо, тот скрылся из виду раньше, чем Кай зашел в комнату. Его внимательный взгляд с подозрением изучил комнату, словно он искал развлекающихся порноактеров, которых я успела запрятать под одеяло. Лишь осмотрев все по периметру, он соизволил взглянуть на меня, сидящую на полу у кровати с книгой в руках. «Читаю порнуху», — коротко поправила я себя, продемонстрировав обложку с красивым полураздетым мужчиной. Кай с убийственной невозмутимостью рассмотрел и его. Любовный роман из мира людей. Весьма горячий экземпляр с большим количеством постельных сцен, — таксирша говорила. Я не успела дочитать, остановившись на середине. «Не буду спрашивать, как и зачем ты принесла ее в Пелес». «Я не дочитала. Не могу спокойно жить, не зная, чем закончилось», — подражая его скучающему тону, передразнила я. Кай не двинулся с места, ожидая каких-то пояснений. Я своим молчанием намекала, что его сюда не звали, но он то ли задумался, то ли демонстративно игнорировал сигналы. К несчастью, по моим наблюдениям, Кай лучше кого-либо выдерживал томительное молчание. «Может, выйдешь и дашь мне кончить?» «Да твою ж мать!» Я осознала, что ошиблась в палагейском слове буквально через долю секунды после того, как ляпнула. «То есть закончить?» Вопросительно изогнутая бровь Кая сказала «достаточно». Он сложил руки на груди, вальяжно оперся плечом о косяк и намеренно принял заинтересованный вид. «Пожалуй, останусь и посмотрю». Сердце забилось где-то в горле. Чтобы скрыть возникшее смущение, я встала на ноги. «Дай взглянуть». Серьезным тоном скорее приказал, чем попросил Кай, когда я демонстративно захлопнула книгу. «Ни за что! Если уж тебя оскорбляет Форес, то описанные здесь сцены, соития, могут ранить тонкие струны твоей души». «Соития?» — переспросил Кай, едва не издав смешок. «Ты выучила по-пелагейски слово «порно», но при этом не запомнила «секс». «Порно» звучит идентично человеческому слову, так как мы переняли его из словарного запаса людей», — незамедлительно отчиталась я. Кай усмехнулся моим глубоким познанием там, где не надо. «Дай взглянуть». Настойчивее повторил он, выпрямился и протянул руку. Я прижала роман к себе и отступила назад, пока не уткнулась в тумбу у кровати. «Ни за что!» «Кас, Прошу по-хорошему». «Не сказала бы. Твой шаг ко мне был весьма угрожающий. Не знаю, что с ним сегодня. Наш диалог был поразительно расслабленным, почти похожим на те, что были раньше. Однако Кай чуял обман за километр, а меня, похоже, читал как открытую книгу. Без лишних предупреждений он бросился ко мне, но я ожидала нечто подобное, поэтому успела вскочить на кровать и перемахнуть на другую сторону, продолжив прижимать Томми к груди. Кай не стал напрягаться, с притворной расслабленностью обошел постель. Я насторожилась, прекрасно зная этот обманчиво легкий шаг, взгляд из-под упавшей на глаз челки. Он приблизился, и меня обдало запахом его парфюма. Пряный древесный аромат опьянил, на несколько мгновений лишив возможности свободно дышать. Сердце ускорило ритм, но я не позволила себя обмануть и резко пригнулась, нырнула ему под руку, уходя от захвата. Из-за книги я не могла двигаться достаточно быстро. Кай, будучи выше ростом, развернулся, схватил меня за локоть и дернул назад. Я вытянула свободную руку, относя роман от него подальше. Кай фыркнул, но я не переставала раздражать его тем, что Юрка уклонялась от каждой попытки отобрать мою порноисторию. Я проиграю. Это лишь вопрос времени, когда он применит больше силы. Но все же я упрямилась, не желая уступать ему даже в мелочи. Улыбка пропала с лица Кая. Игры ему надоели. Я запыхалась, движения стали замедляться. Пару раз он едва не выхватил книгу, но я вовремя ее отстраняла. И вдруг вскрикнула, получив подсечку по ногам, но рухнула животом на кровать. В последней отчаянной попытке я намеревалась уползти по матрасу, но закряхтела под весом чужого тела. Он просто улегся сверху. Я замерла, сперва не в силах вздохнуть, а затем от ощущения его бедер, тесно прижатых к моей заднице. Кай выхватил роман, стоило мне о нем позабыть. Одной рукой он придавил мои плечи к матрасу, его тело наполовину лежало сверху, пока второй он шелестел страницами у меня над ухом, проверяя книгу. Я хрипло дышала, стараясь выглядеть разгневанной, а вовсе не смущенной нашим положением. «Иллюзия. Так и знал», — заключил Кай, раздражающе ровным тоном. «Но ты делаешь успехи. Веста говорила, что ранее ты создавала пустые книги. Сейчас же две страницы с текстом. Ты прекрасно вспомнила сцену с... Его треклятое «хм» воспламенило все внутри, напомнив, какой эпизод я смогла воссоздать. «Какое интересное наказание! И прямо на столе!» — деловито оценил Кай, похоже, прочитав текст. «Знаешь, в детстве ты терпеть не могла, когда тебя наказывали. Но, похоже, с возрастом вкусы меняются». Его насмешливое замечание стало последней каплей. Отыскав остатки сил, я принялась брыкаться, даже приподнялась на руках каким-то чудом, чтобы сбросить Кая с себя. Мои потуги его рассмешили. Вибрация того самого искреннего, любимого мной бархатистого смеха отдалась в спину, а следом в сердце, заставив его восторженно ускорить ритм. Разозлившись, я сбросила Кая с себя, он не особо сопротивлялся, продолжив посмеиваться. Последовавший за этим новый раунд борьбы закончился быстро. Я сама забралась на Кая, пытаясь добраться до вытянутой руки с книгой. Он смеялся ровно до того момента, пока я не оказалась на его бедрах, а потом не рухнула грудью ему на лицо. Только я вырвала иллюзорную книгу, как его ладони переместились на мою талию. Из горла вырвался сдавленный вздох, когда он перевернул меня, подмяв под себя. Теперь мы были лицом к лицу. Я шумно дышала, обнимая отобранную книгу. Кай замер, держа мои разведенные ноги. К лицу прилил жар. Я прекратила вырываться, с ужасом и предвкушением, дожидаясь его реакции. Его взгляд прошелся по моему телу. Ночная майка задралась, оголив живот, шорты слишком коротки, чтобы считаться приличной одеждой. Кай аккуратно отпустил меня, коленом оттолкнулся от кровати и встал. Я торопливо села. «Зачем ты создаешь книги?» «Чтобы отвлечь от того, что делаю на самом деле». Мне показалось, или его голос прозвучал хрипло? «Я же сказала, что не дочитала». «Ты не можешь воссоздать текст, который не читала», — напомнил он очевидную истину, заставив меня безмолвно выругаться. «Я тренируюсь». «В чем? Доставлять себе удовольствие?» «О, боги, неужели он опять шутит?» У меня в голове было с десяток язвительных ответов, но язык онемел, а рот растерянно приоткрылся. Тень наглой улыбки на губах и искреннего веселья во взгляде Кая как ураган снесли все ладно сложенные мысли, оставив в моем сознании лишь пустующий фундамент. «Я про чтение, совёнок. Пища для ума и все такое». Я подавила дрожь от этого прозвища, прозвучавшего из его уст. «Проваливал бы ты». Моя выдержка трещала по швам. Тело ныло, тоскуя по прикосновениям. Кай, кажется, не заметил моего состояния. Поправил растрепавшуюся прическу и направился к дверям. «Долго не играй. Завтра утром на тренировку», — бросил он. Я швырнула в него книгу. Кай снисходительно проследил, как иллюзия растаяла в воздухе, не долетев до него. «Жаль. Лучше создай вибратор. Будет быстрее». «Будто я могла додуматься сделать иллюзорный вибратор». «Ясно. Значит, не умеешь. Захочешь — попроси, и я помогу». «В чем? Научишь создавать секс-игрушки?» Его улыбка стала многообещающей. Кай взялся за ручку двери. Из жара меня бросило в холод. «Восхитительной тебе ночи, Кас!» Кровь загрохотала в ушах. «Нет, погоди. В чем поможешь?» Привставая на кровати, спросила я. «Красочных снов!» Ласково ответил Кай и, выйдя, закрыл дверь. «Что за...» Мысли смешались в кучу, не давая мне осознать, насколько намек мог быть шуткой. Издевался он, провоцировал или просто дразнил. Все это в стиле Кая. Но перемены... Еще недавно мы ссорились. Он в очередной раз требовал отдать ему право на поединок, а теперь внезапно это. Нет. Или он был прав. Резкие скачки в его настроении не к добру. Кай слишком расчетлив, чтобы поддаваться эмоциональным качелям. Чёрта с два я буду думать о подтексте в его предложении. Чёрта с два позволю мыслям окунуться в эти намеки о его помощи, руках, ласках. Мозг словно потек, горло пересохло, сдавшись под натиском воспоминаний о короткой близости. Хуже было не вожделение или реакция тела, а треклятая тоска. Боль под ребрами, почти осязаемое одиночество. Я буквально в шаге. Дверь — жалкое препятствие. Всего лишь нужно ее открыть. Нет. Я встала на ватных ногах, добралась до двери и в этот раз точно заперла замок. Прислушалась к звукам из гостиной, а затем на цыпочках вернулась к кровати и извлекла из-под нее кейс, чтобы продолжить.